мучительно бледная и целомудренная, как чистый лист бумаги, стояла в небе. Джо устал и был молчалив, ревниво пряча свет и радость этого дня в себе. У подножия холма они остановились. Джо нужно было свернуть направо, к деревне. Рут идти прямо и вверх, к выгону. Но, может быть, ей следует пойти с Джо в Фослейн. Может быть, в этом состоянии духа она сумеет сказать им что-то, сломать барьер недоверия и враждебности. «Они ведь не знают, где ты был. Мне надо бы пойти с тобой, рассказать им». «Им все равно». Но никто не обратил внимания. «Не надо, Рут, не ходи туда». Как напряженно звучал его голос. «Я должна поговорить с ними». «Нет, я не хочу, чтобы они что-нибудь знали о сегодняшнем дне. Это никого не касается. Я не хочу, чтобы он был испорчен. А если они узнают, то так и будет. Не ходи туда». Она чувствовала, что он хочет защитить ее от них, и что помимо этого у него были еще какие-то свои тайные причины. «Я приду завтра». Он отвернулся, потом порывисто снова повернулся к ней и крепко ее обнял. Он сказал: «Спасибо тебе, спасибо». И, порывшись в кармане, достал одну из раковин, морское ухо, и протянул ей. «Джо, запомни сегодняшний день. Запомни все». Ей не нужен был его ответ. Он ушел, а она стояла, держа в руках раковину, прислушиваясь к звуку его шагов. Ей не хотелось возвращаться домой, потому что там этому дню сразу придет конец, и все, что она сознательно гнала от себя, будет поджидать ее в пустых комнатах. И внезапно образ Бена, идущего ей навстречу через выгон, возник перед ней. И она громко вскрикнула, потому что его ведь не было. Она стояла одна в темноте, а ей хотелось быть с ним, но к нему не было пути. Не было пути. Один путь был. Поднявшись на вершину холма, она опустилась бежать, словно каждая минута была дорога, словно она могла опоздать, и прибежала увидеть, что его уже нет. И она корила себя за то, что так долго была вдали от него, и стремилась теперь возместить все растраченные в пренебрежении к нему дни и ночи. Она постоянно воображала его возле себя, в доме, а порой он уплывал куда-то в недосягаемость. Но теперь ей открылась единственная неоспоримая истина. Они принесли его туда и оставили там. Приходил ли кто-нибудь туда? При мысли о том, что, может, и приходил, в ней все восставало против этого. Она хотела, чтобы это место было недоступным для других, как запертый на замок сад, ключом от которого владела она одна. Но оно было открыто для всех, каждый мог прийти и глазеть, как глазели они на него, когда он лежал в гробу. Она прошла через покойницкую, ступила на траву и зашагала между старыми замшелыми надгробиями. Фасад церкви, сложенный из песчаника, свинцово поблескивал. Но ей не нужен был лунный свет, она безошибочно нашла бы свой путь, если бы даже была слепой. По правую сторону от церкви старые могилы стали сменяться новыми, и в конце их была его могила, последняя, самая свежая, а за ней только трава. Рут замерла на месте. Они унесли цветы, все до единого. Остался только голый продолговатый холмик, похожий на кротовину в дерне. Этот холмик мог принадлежать кому угодно, любому пришельцу, и она не могла принять правды, истинного значения того, что она стоит здесь и почему. В это невозможно было поверить. Бен мертвый никогда не будет ни дышать, ни двигаться, ни говорить. Это казалось бессмыслицей. Она опустилась на колени в траву.